Драупади становится служанкой царицы Судешны. Тогда свои волосы мягкие справа собрав, на концах они вились кудряво, в одном только платье испачканном, рваном, однако и шелка богатого тканном, служанка Сайрандхри пришла, Драупади, с глубокой печалью в пленительном взгляде. И женщины в царском дворце, и мужчины сбежались к красавице полной кручины. Спросили, откуда пришла ты и кто ты, какой во дворце ты желаешь работы? Служанкой себя назвала Драупади, работы ищу пропитание ради. Никто не поверил смуглянке прекрасной, такой длинноокой, такой нежногласной, что будто Сайрандхри служанка явилась, что будто работа нужна ей как милость. Тогда на служанку взглянула поспешно супруга Вираты, царица Судешна, сказала измученной дальней дорогой, такой беззащитной, в одежде убогой, скажи, благородная, чистая, кто ты? Какой во дворце ты желаешь работы? А та, я Сайрандхри, хочу я царица, на тех, кто накормит меня, потрудиться. Судешна сказала, с такой красотою, как можешь ты зваться служанкой простою? Такие, как ты, среди слуг не бывают, а сами служанками повелевают. Лодыжки тонки, и лицо твое смугло, шестью ты своими частями округла, тремя глубока, то пупок, голос, разум, пятью ты красна, назову я их разом, ладони и мочки, подошвы и губы, следы твоих ног, что поклонникам любы, звонка ты, как лебедь чудесноголосый, прекрасны твои заплетенные косы, сверкает чело, как луна хорошея, и раковина изгибается шея, широкая в бедрах и тонкая в стане, с высокою грудью, с движеньями лани, с глазами, чей блеск оттеняют ресницы, кашмирской пленительней ты кобылицы. Поведай нам, кто ты? Хандхарва? Богиня? Не лги, благородная, ты не рабыня. Ты Индры, Варуны иль Брахмы супруга, иль к нам ты пришла из бесовского круга? Нет, я не богиня, в ответ Драупади. Нет, я не одно из бесовских исчадий. К тебе, как Сайрандхри, пришла я, царица, причесывать волосы я мастерица, к плетению венков прилагаю старанья, готовить научена я притиранья. Такие же я предлагала услуги потомков Панду, многочтимой супруги, прелестной царице цариц Драупади. Вот так, о большой не мечтая награде, за скромную плату работаю всюду, и тем, что ты дашь мне, довольна я буду. Мне малини имя. Трудиться желая в твой дом, о царица Судешна, пришла я. Сказала Судешна, носить я готова тебя на руках, и сдержу свое слово. Но что, если царь увлечется тобою? Ты видишь, и жены, собравшись толпою, глядят на тебя очарованным взглядом. А что, коль мужчина окажется рядом? Смотри, и деревья пленились тобою, в дворцовом саду зашумели листвою, они пред тобою склонили вершины. А как же, скажи мне, поступят мужчины? Вирата, твоей красотой пораженный, оставит меня и возьмет тебя в жены, когда на мужчину средь дня или ночи поднимешь ты продолговатые очи и пристально глянешь, сраженный их властью, он Богу любви покорится со страстью. Твоим восхищен безупречным сложением, он будет служить одержимый служением владыке бесплотному страсти красивой, Ананге, когда-то сожженному Шивой за то, что он Шиву пронзил оперенной стрелою любви из цветов сотворенной. Судьбы своей самочка краба не знает, для собственной гибели плод зачинает. Я тоже сама себе гибель устрою, едва пред тобой свои двери открою. Тогда Драупаде сказала судешне: никто, ни Вирата, ни пришлый, ни здешний, не смогут сближенья добиться со мною. Мужьям пятерым довожусь я женою. Гандхарвы, мужья у меня полубоги, что песни слагают в небесном чертоге. Они охраняют меня постоянно, и силу дает мне такая охрана. К тому, кто служанку остатками пищи не кормит, дает мне работу, жилище, кто мне не велит омывать ему ноги, весьма благосклонны мужья полубоги. А тот, кто любовью ко мне воспылает, умрет в ту же ночь, как меня пожелает. Ревнивцев хандхарвов боятся недаром, они меня любят с неистовым жаром. Живи у меня, согласилась царица, при виде тебя вся душа веселится. Спокойно ты ляжешь, спокойно проснешься, ни ног, ни остатков еды не коснешься. Для странницы кончилось дело успешно. Ее приняла в услуженье судешна, не ведал никто, что сама Драупади, вот эта служаночка в бедном наряде.